Эверетт Дэшвуд, приятный молодой человек из штата газеты «Ветвь», дружески похлопал Пуаро по плечу. «Одна грязь кругом, старина. Но если это моя грязь, то она считается чистой. Вот и вся философия». «И все-таки я полагаю, что вас нельзя ставить в один ряд с Перси Перри», — Пуаро произнес имя издателя с нескрываемой брезгливостью. «Ненасытная пиявка!» — возбужденно заговорил Дэшвуд. «Он позорит нашу профессию. Мы все готовы насолить ему, если бы могли». Случилось так, Пуаро наклонился ближе, что меня попросили в данный момент уладить небольшое грязное дельце в политических кругах. «Почистите авгиевой конюшни, да?» — рассмеялся Дэшвуд. «Слишком тяжелая для вас работа, старина. Единственная надежда — повернуть реку Темзу и смыть здание английского парламента». «Вы циник», — покачал головой Пуаро. «Я знаю жизнь, вот и все». «Вы, я думаю, как раз тот человек», — сказал Пуаро, — «которого я ищу. Отважная натура, любите рисковать и любите что-то, выходящее за рамки обычного. И на что же направить все эти мои качества? Есть небольшой план действий. Если мои идеи верны, то выплывет сенсационный сюжетик для разоблачения. И это, мой друг, даст большой куш для вашей газеты». «Посмотрим», — сдержанно ответил Дэшвуд. «Из ряда непристойных историй против женщины». «О, это уже интересней, интересней. Сексуальные отношения всегда в моде. Тогда садитесь и слушайте».